И вот настал тот долгожданный момент, когда многие слушатели могут вздохнуть с облегчением и сказать «наконец-то», а другие воскликнуть «ура», ибо сегодня мы переходим к эффектам. Но не все так просто. У нас впереди еще 5 глав, как минимум, включая и эту, и будет что поразбираивать. Начнем мы тоже с простого. Я думаю, многие встречались в нашем 21 веке с различными оцифровками, когда кто-то у себя дома вел оцифровки с какого-то винила, с кассеты, с бобины, и потом весь свой этот оцифрованный контент выложил в интернет. Вы это нашли, вы это скачали, вы это запустили у себя в плеере, и... о ужас! Одна песня чуть-чуть завышена, другая песня чуть-чуть занижена, третьей песне фаза немножко не совпадает на каналах. Что в таких случаях делать? С фазой на каналах, ладно, решить еще можно. Те, кто шарятся хорошо в программе SoundForge, знают, что есть поканальная обработка. Выделяем тот канал, где фаза отстает, и по сэмплику откусываем до тех пор, пока каналы не выровняются. И эффект несовпадения пленки с головкой, точнее дорожек, записанных на магнитной ленте, с считывающей головкой на магнитофоне, уже пропадает. Конечно, при условии, если запись у вас стерео, в противном случае искажение фаз уже никак не исправишь. А как же быть со скоростью? Правильно, есть такие себе питч-корректоры. Вот об одном из них мы сегодня и поговорим. Коррекция тона – тема нашего сегодняшнего подкаста. Вот у нас файлик демонстрационный. Область 000 демонстрационка.вав редактор пусто. Все тот же файлик. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Все тот же разговор без особого смысла. Но ладно, дело не в этом, а дело в коррекции тональности. Если вам попалась вот такая вот запись, где виниловый вертак или матафон, или бобинный матафон, с которого все это перезаписывалось, мальца не строит. Хорошо, если там четверть тона. Я думаю, музыканты поймут, о чем я. А если полтона? А если целый тон? Встречала и такие моменты. И чтобы вернуть запись на свою оригинальную тональность, заранее договоримся, что вы имеете хороший слух и хорошо помните, в какой тональности звучит та или иная знакомая вам до боли в зубах запись. Надо и даже нужно воспользоваться коррекцией тона. Меню коррекции тона находится в эффектах, так как это тоже можно использовать как инструмент для реставрации записи, но в то же время как спецэффект, например, исказить голос. Итак, идем в меню эффекты. Горячая клавиша доступа в подменю эффекты – это Alt плюс русская E. Acoustic Mirror, 1 из 19. Идем вверх. Высота тона подменю. Высота тона подменю. Подменю говорит нам о том, что здесь несколько пунктов. Если развернуть это подменю стрелкой вправо. Искажение 1 из 2. Искажение. Искажение это переменные разные приколы, там где можно на протяжении какого-то кусочка или целого файла сделать так, что тональность будет меняться. Но нам нужно просто сдвиг. Смещение 2 из 2. Смещение. Это когда просто изменяется тональность, и на протяжении всего выделенного кусочка или целой дорожки эта тональность не меняется. Заходим сюда. Изменение тона 000 демонстрационка.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Без названия. Здесь немного пунктов. 4 пункта, 4 пресета и 5 без имени. Сис сбросить назначение по умолчанию. Да, если еще и не считать безымянного пункта, то бишь дефолтного. Здесь у нас есть. Сис увеличенная квинта. Не выделено. Это просто повышает воспроизведение вашей звукозаписи на квинту. Ну вот, например, я сейчас схожу на просмотр, и мы сами в этом убедимся. Предпросмотр, кнопка. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Предпросмотр. Вот так вот, следующий пресет. Предустановленная настройка. Сис увеличенная терция. Увеличенная терция тоже завышает тональность. От предпросмотра кнопка. Пробел. Вы слушаете нажата. Демозапись для моего подкаста о фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Предпросмотр кнопка. Предустановленная настройка. Сис уменьшенная квинта. Уменьшенная квинта. Это занижение уже пошло. Предпросмотр, кнопка, пробел. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о Фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Предпросмотр. Ну вот так вот. Есть еще и заниженная терция. Те, кто музыкант, сразу говорят, что повышение на терцию и понижение на терцию – это большая терция вверх и большая терция вниз. По умолчанию эти предустановки настроены чисто как спецэффект, чтобы можно было исказить свой голос до буратино или до карабаса. Давайте выберем пресет без названия, то бишь дефолтный. Сис сбросить назначение по умолчанию. Вот с него-то мы и начнем. Здесь настроек немного, и мы быстренько их сегодня разберем. Заходим клавишей Tab и внимательно смотрим. Полутонов на сдвиг высоты тона от минус 50 до 50. Редактор пусто. Попали на ползунок. Но здесь нам ползунками крутить не обязательно. Здесь есть текстовые редакторы. Полутонов на сдвиг высоты тона от минус 50 до 50. Редактор выделено 0. По умолчанию в дефолтном пресете стоит 0. То есть никуда мы не завышаемся и никуда мы не занижаемся. Здесь выставляем полутона. Если мы будем писать просто цифры, тональность будет повышаться. И не только тональность, а и вообще вся скорость воспроизведения. Как будто мы добавляем скорости на движок в бобинном или кассетном магнитофоне, и тот начинает тянуть пленку быстрее, быстрее, быстрее. Если мы будем прописывать цифры со знаком минус, все будет происходить с точностью да наоборот. Скорость и, естественно, и тон будут замедляться. Ну, тон будет занижаться. Как будто мы сбавляем напряжение на движок магнитофона, и тот начинает мотать нам медленнее, медленнее, медленнее. Если ваша запись брешет где-то в пределах полутона, то можно спокойно здесь выставить в плюс или в минус, и ваша оцифрованная запись поправится. А если нет? Здесь можно поставить от плюс 50 полутонов и минус 50 полутонов по умолчанию. Но есть там еще флажок, до которого мы дойдем. С полутонами мы разобрались. Идем дальше. Количество центов для сдвига высоты тона от минус 100.0 до 100.0. Редактор выделено 0.0. Перешли на следующий ползунок, отвечающий за регулировку тональности по центам. Ползунком нам пользоваться неудобно, тем более в этом плагине, поскольку здесь есть цифровой редактор, и вот я на него сразу стал, здесь тоже прописано 0.0. Что такое центы? Один цент – это сотая доля полутона. Если я сейчас наберу 100 центов, я поднимусь на полутон. То есть можно подняться на полутон, прописав одну единичку в первом редакторе, или прописав цифру 100 во втором редакторе, тут где центы регулируются. Понятно, что так играться никто не будет. Центы существуют не для того, чтобы мы могли управлять полутонами, забивая офигенно огромные цифры. Нет. Если ваша аудиозапись оцифрованная, к примеру, врет не просто на полутон, а на полутон с четвертью или там еще с какими-то долями. Допустим, вы подстроили полутон. Все, тональность уже рядом, но где-то не дотягивает. Центами прописали то значение, которое вам подходит. Конечно, придется поиграться, но лучше уже так. У вас огромный выбор от плюс 100 до минус 100. И вы наверняка можете подобрать абсолютно точный тон, оригинальную тональность звучания вашей оцифрованной аудиозаписи. Очень удобно и довольно-таки гибко. С центами разобрались. Дальше мы переходим на... Низкая, редактор пусто. Такой себе... ползуночек из трех положений, который по умолчанию вроде бы не озвучивается, но если джазоманы переключат свои джозы в режим полного подсвечивания экрана, а НВДАшники вроде меня перейдут на калькуляторный блок и найдут этот ползунок по комбинации серый insert плюс цифра 6. Низкая, редактор в фокусе пусто. Вот я сейчас найду ее. Высокая, 3. Вот так вот. Я стою на цифре 3, и этим переключателем у нас выбирается точность. Низкая, высокая и средняя. Цифра 3 и цифра 2 и цифра 1 определяют степень точности. Это определяем уже на ухо. Когда мы установились по комбинации insert 6 на калькуляторном блоке, то стрелочками можем переключать этот ползунок, а комбинациями клавиш insert цифра 5 определять, на каком положении у нас этот переключатель стоит. Пусто. Два текста только для чтения. Пусто. Один текст только для чтения. Ну давайте на троечку поставим. Пусто. Три текста только для чтения. Пускай будет точность 3. Это подстройка точности. Это уже определяем на слух. Теперь дальше. Табулируем. Сохранить продолжительность флажок не отмечено. Интересный флажок, который отвечает за интересную функцию. Если нам надо, скажем так, минусовку понизить или повысить на энное количество полутонов, флажок этот поднимаем. Пробел. И у нас уже темп плавать не будет. Мы сможем менять только тональность. А темп останется тот же. И вот возвращаемся на ползунок регулировки полутонов. Не центов, а именно полутонов. Полутонов на сдвиг высоты тона от минус 12 до 12. Редактор выделено 0. И синтезатор нам сказал, что этот ползунок и стоящий рядом редактор может уже теперь перестраивать полутона не от плюс 50 до минус 50, а всего лишь от плюс 12 до минус 12 полутонов. Напомню, что в одной октаве 12 полутонов. Это включая диезы, бемоли. Если нот у нас до, ре, ми, фа, со, ля, си, 7, то диезов у нас до диез, ре диез, фа диез, соль диез и ля диез. Ну а бемоли, соответственно, си бемоль, ля бемоль, соль бемоль, фа бемоль, ре бемоль. Вот эти ноты, они же тоже ноты, и к ним есть свои полутона. И потому у нас получается градаций в пределах одной октавы всего 12. Вот и в этом ползунке мы можем выставлять только 24 градации. 12 в минус и 12 в плюс. Это специально сделано, чтобы тональность минусовки можно было варьировать в пределах двух октав. Возвращаемся на флажок сохранения длительности. Сохранить продолжительность флажок отмечено. И проходим табом дальше. Режим. Комбинированный список И01. Музыка 1. Минимум фланжа. Возможно эхо. Закрыто. После того, как мы подняли этот флажок про длительность, который нам рассказывает, у нас открылся список из режимов, где мы можем выбрать оптимальный режим, который будет меньше всего искажать нашу минусовку или голос. Да, кстати, если мы хотим изменить голос, но не изменя темп, этот флажок нам тоже пригодится. Мы можем сделать нормальный человеческий темп обычной человеческой речи, но голос будет либо карабасить, либо буратинить. И вот в этом вот списке из режимов мы можем выбрать подходящий для себя вариант воспроизведения звука с минимальными искажениями для того или иного случая. Конечно, все они искажают, но есть варианты, где можно минусовку транспонировать на плюс-минус пару полутонов без особо таких искажений. Так что любители попеть где-то в караоке, этим можете воспользоваться. Идем табуляция дальше. Кнопка. Окей, собственно все, идем на просмотр и слушаем. Но поскольку мы сейчас пока ничего не выставили, давайте хоть что-то выставим. Полутонов на сдвиг высоты тона от минус 12 до 12. Редактор пусто. Редактор выделено 0. Ну давайте поставлю 7 полутонов. 6. Выделить коли. Редактор выделено 6. Сказал 7, поставил 6. Пускай будет 6. Сгоняю на предпросмотр. Предпросмотр кнопка. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о Фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Предпросмотр. Такой себе уродливый голос получился. Я не старался подобрать чего-то качественное. Главное, что можно так сделать. Исказить свой голос. Если это вам входит в планы, допустим, я хочу сделать такой противный искаженный голос, и мне плевать, что там будет искажаться или не искажаться, главное, чтобы голос изменить, то можно. В следующем занятии я вам расскажу про более продвинутый плагин, которым можно менять тональность и также голос. Кстати, когда мы повышаем тональность, у нас, кроме основных настроек, появляется дополнительный флажок, который называется... Применение фильтра сглаживания во время сдвига высоты тона флажок не отмечено. Для чего он создан? Чтобы при повышении тональности у нас не пошли искажения на высоких частотах. Если высокие частоты будут зашкаливать, мы поднимем этот флаг и сработает такой себе фильтр, который будет немножко сглаживать высокие частоты и при экстремальных повышениях тональности и темпа в частности, у нас не будет зашквар по высоким частотам. На это надо обращать внимание. При небольших градациях его можно не поднимать, но если вы задираете очень круто, желательно им воспользоваться. Ну, собственно говоря, об этом я уже все рассказал. Простенький плагин. Он в первую очередь рассчитан не для искажения голосов, не для смены тональности на минусовках, а он больше предназначен для коррекции тона оцифрованных каких-то записей. Если у вас матафон прибрехивает в ту или иную сторону, в плюсовую или в минусовую, виниловый вертак врет, то здесь можно это все немножко подправить.